Каждый объект состоит из двух – желание и нежелание. Каждый объект внимания на самом деле представляет собой скорее сразу два объекта – собственно желание и его противоположность. Даже если вы искренне считаете, что думаете о своем желании, в действительности вы часто в тот же самый момент думаете и о его полной противоположности. Проще говоря, вы думаете: «Я хочу быть здоровым, я совсем не хочу болеть». «Я хочу быть уверенным в своем финансовом положении, я не хочу терять деньги». «Я мечтаю создать крепкую любящую семью, я не хочу оставаться один». То, о чем вы думаете, и то, что в конце концов получаете, всегда находится в точном вибрационном соответствии, поэтому неплохо было бы осознать взаимозависимость между своими мыслями и событиями, происходящими в жизни. Но еще лучше, если вы сумеете определить, куда направляетесь, прежде чем попадете туда. Вы должны понять ценность своих эмоций и осознать важность тех сведений, которые они вам сообщают. Тогда уже не нужно будет ждать, пока то или иное событие произойдет в жизни. Благодаря эмоциям вы узнаете, какая именно вибрация была вами послана, и поэтому заранее сможете понять, к чему идете. Направляйте внимание на желаемое, а не на его отсутствие. Процесс созидания происходит постоянно, вне зависимости от того, осознаете вы это или нет. Благодаря многообразию окружающего мира в вас постоянно возникают все новые и новые стремления и желания. Поэтому вы постоянно посылаете их в виде вибрационных запросов, даже если совершенно не догадываетесь об этом. В тот же самый момент, как вы отослали свое желание, исходная энергия получила данный вибрационный запрос и, согласно закону притяжения, немедленно дала на него ответ. Вам же осталось только принять его вибрационно. Причиной вашего неверия в то, что на все ваши запросы обязательно дается ответ, является время, которое, как это бывает очень часто, отделяет вашу просьбу. Шаг первый от принятия. Шаг третий. Ваше желание может быть выражено в четкой и ясной форме, но чаще всего оно есть результат окружающих вас контрастов. Именно поэтому, вместо того, чтобы думать о самом желании, вы зачастую фокусируетесь на ситуации, его породившей. Таким образом, получается, что ваши вибрации направлены скорее не на желание, а на причины, по которым оно возникло. Приведем пример. Вашему автомобилю уже много лет, и он все чаще и чаще требует ремонта, да и выглядит, прямо скажем, далеко не лучшим образом. Совершенно естественно, что вы начинаете мечтать о новой машине. И если желание очень сильное, если вы уверены, что машина непременно у вас появится, то вибрационные ракеты этого желания направятся к источнику, который получит их и немедленно ответит в полном соответствии с тем, чего вы хотите. Но все дело в том, что вы не всегда осознаете силу законов Вселенной и трех шагов процесса созидания. Поэтому ваши чистые и сильные эмоции живут совсем недолго. Итак, по идее, вы должны были бы направить свое внимание на возникшее в вас новое желание и работать над мыслью о хорошей машине, достигая таким образом вибрационной гармонии с желанием. Вместо этого вы оборачиваетесь и смотрите на свой старый автомобиль, начиная вспоминать все те причины, по которым вам захотелось купить другой. «Меня больше не устраивает эта машина», — заявляете вы, и даже не догадываетесь о том, что, глядя на неугодный вам предмет, вы направляете вибрацию именно на него, а не на то, что вам в действительности хотелось бы иметь. «Мне обязательно нужна новая машина», — утверждаете вы, а сами в это время созерцаете вмятины, царапины и прочие дефекты своего старого автомобиля.